Глава 7. Пэй лежала, не подавая вида, что находится в сознании. Недавно очнувшись, она решила в кое века проявить осторожность, поэтому попыталась оценить окружающую обстановку без помощи зрения. Первое, что она почувствовала, так это то, что лежит на земле, причем уже довольно долго. Тело затекло и болело. Судя по сырости и прохладе, стояло раннее утро. Пэй испугалась, что колдун Зен все-таки бросил ее в кустах, как изначально и собирался. Но, уловив запах догорающего костра и чье-то размеренное сопение, немного успокоилась. Хотя, вдруг ее попросту нашли в кустах люди Гао? Нет, тогда бы у нее было куда больше болезненных ощущений, а также веревок на руках и на ногах. Такие парни не церемонятся. Пэй еще долго могла бы строить догадки разной степени правдоподобности, если бы ее не окликнул вполне бодрый, но негромкий голос. «С добрым утром!» «Да, я тебе говорю. Чего под покойника косишь? Я же вижу, ты очнулась». Пэй заворочилась, с трудом приподнялась на руках и огляделась. Колдун сидел прямо напротив нее, перед дымящимися останками костра. Монах беззаботно дрых чуть в сторонке. Сейчас и правда уже рассвело, но полянку, где они находились, окутывал туман. Убедившись, что никаких посторонних субъектов разбойничьей наружности рядом нет, она собралась было высказать гнусному колдуну все, что думает о нем самом и его колдовских штучках, но только глухо закашляла. «Слева от тебя бурдюк с водой и котелок с остатками ужина. Если хочешь, можешь использовать это в качестве завтрака». Она хотела, еще как хотела. Стоило Пэй вспомнить о еде, как ее охватило всеподавляющее чувство голода. Колдун с его колдунством подождут. Пока девушка пожирала, по-другому не скажешь, остатки мясного рагу, приготовленного вчера Йосаем, Эзенгрин внимательно за ней наблюдал. Не то чтобы он действительно надеялся разглядеть в ней что-то необычное. Просто она руками хватала и мясо, и зелень, засовывала в рот и тут же тянулась за новой порцией. Как Эзи не приглядывался, но заметить, прожевывает ли она хоть что-то, так и не смог. «Раз уж ты закончила, — сказал он, когда девушка оставила опустевший котелок, — давай знакомиться. Я странник Зен. Этот с виду безобидный молодой человек, кивок в сторону спящего, — Йосай. Его монашеское одеяние может привести тебя в заблуждение, но на самом деле он коварный обольститель. Будь с ним бдительна». «Он?» — с сомнением спросила Пэй. «О, не сомневаюсь, тебе еще представится возможность в этом убедиться». «Представиться?» — Пэй неверяще уставилась на колдуна. «Значит, ты будешь меня учить?» «Вот как раз с этим-то нам сейчас и нужно разобраться. Ты не против, если я задам тебе несколько вопросов?» Девушка помотала головой. «Сразу предупреждаю, что мне нужна только правда. Можешь не сомневаться, ложь я распознать сумею. Ты готова?» Она кивнула. Колдун снял шляпу и посмотрел на нее самыми необычными глазами, которые она когда-либо видела. И дело тут не столько в форме, сколько в их завораживающем цвете. На фоне таких глаз само лицо чародея не особенно выделялось. Несмотря на это, от Пэй не ускользнул тот факт, что этот таинственный колдун оказался не намного старше ее. «Для начала скажи, наконец, как тебя звать?» От звука его голоса Пэй даже вздрогнула. Негромкий и спокойный, он превосходно подходил безликому незнакомцу, но совершенно не соответствовал образу молодого человека. «Пэй?» — выдавила она, все еще таращась в большие янтарные глаза. «Пэй, значит», — вздохнул колдун и чуть наклонился. Девушка автоматически отстранилась назад. «Расслабься, Пэй. Ты не в пыточной камере, а я не палач. Теперь расскажи-ка мне, с чего ты взяла, что имеешь способность к колдовству?» «Моя мама?» — неуверенно начала Пэй, но тут же встряхнулась и продолжила более решительно. «Она была чародейкой. Мы жили с ней одни в лесу. Она учила меня предсказывать погоду, понимать язык растений и вот этому». Девушка взяла бурдюк, вылила немного воды себе на ладонь, закрыла глаза и сосредоточилась. Вода собралась в круглую каплю и зависла у нее над ладонью. Не прошло и минуты, как Пэй, шумно выдохнув, раскрыла глаза, а капля плюхнулась обратно и растеклась. «Милый фокус», — прокомментировал Зен. «Только это я и умею», — призналась девушка. Тем не менее, это доказывает, что у тебя есть способности к заклинанию элементов. То есть пока только одного элемента — воды. Способности полезные, правда, большей частью для хозяйственных нужд. Хотя для самозащиты могут сгодиться. К сожалению, я в этом не специалист. Ладно, что там с твоей мамашей? От этого вопроса Пэй дернулась, как от удара хлыстом, и упрямо поджав губы, опустила голову. «Давай, отвечай», — потребовал Зен, — «или расходимся». «Её убили мандаринские прихвостни», — шепотом произнесла она. «Явились однажды трое в желтых одеждах. Как мама их увидела, приказала мне бежать, а я не послушалась». Постепенно ее голос начал набирать силу. «Тогда она схватила меня и бросила в реку. Наш дом на самом берегу стоял. Я попыталась всплыть, но не смогла, потому что оказалась внутри огромного воздушного пузыря. Я ничего не могла сделать, он был словно из резины. Я только вертелась в этом дурацком пузыре. А когда он, наконец, исчез, и я выбралась на берег, то увидела, что мама, что она умерла», — равнодушно поторопил колдун. «Нет, когда я ее нашла, она была еще жива, а двое мандаринских псов валялись рядом и выглядели так жутко. Подробнее. Ну, они были такие ссохшиеся. Их кожа стала серой и обтягивала кости», — нехотя отозвалась Пэй. «Полное обезвоживание. Неплохо, неплохо. Мама сказала, что третьему удалось бежать, и скоро прибудет подмога, поэтому я должна скорее скрыться. Давай-ка без душещипательных подробностей». Девушка вздохнула и продолжила, пытаясь сдержать эмоции. «Потом она умерла. Я похоронила ее в реке и ушла». «Ты подалась в тот самый город?» «Да». «Что за тип хотел намотать твои кишки на меч?» «Он работал на Гао, самого опасного и влиятельного человека в Шиньяне. А что, ты с ним не поделила?» «Оказавшись в городе, я с дуру связалась с его шайкой. Там меня обучили воровству, и я...» «Прости, а какому именно воровству? По карманам шарила или хатой обносила?» — уточнил Зен. «Прошла полный курс», — сухо ответила Пэй. «Вскоре стала одной из лучших». «Так чего тебя заказали? Накосячила где-то?» «Решила выйти из игры». «Смотрю, ты в этом кое-что сечешь», — заметила девушка. «Ну, у меня имеется некоторый опыт», — усмехнулся колдун. «Значит, ты решила выйти, но свободный выход уставом банды не предусматривался. И что дальше?» «А что дальше? Хотела выскользнуть во время праздничной суматохи, тебя вот встретила и решила прибиться к шайке бродяг». Манера колдуна заканчивать предложение за нее уже начала серьезно раздражать Пэй. «Ну да», — согласилась она, сердито насупившись. «Не ахти, какая впечатляющая биография. Впрочем, чего-то подобного я и ожидал», — подвел итог колдун. «Теперь осталось задать последний вопрос». Пэй внутренне напряглась. «Есть ли что-нибудь такое, о чем мне следовало бы знать?» «Нет», — буркнула Пэй, отводя глаза в сторону. «Ответ неверный», — сказал колдун, поднимаясь на ноги. «Ладно, у тебя еще есть две попытки». «Я рассказала тебе все, о чем ты просил», — твердо сказала девушка, тоже поднявшись. «Что тебе еще от меня надо?» «Ну, так я подскажу. А как насчет того артефакта, который так выразительно излучают магию у тебя за пазухой?» «Где?» — встрепенулась девушка и крутанулась на месте. — Она не должна, она же запечатана. — Скорее находится в неактивном состоянии или, если по-простому, отключена. Так что это за штука? Девушка со вздохом достала свою драгоценность и протянула колдуну. Зен внимательно осмотрел брошь, пробормотал — занятно, но брать к облегчению Пэй не стал. — Что за цацка? Наша семейная ценность, передающаяся от матери к дочери. «Мама отдала мне ее перед смертью, сказала, чтобы берегла. Что она делает? Каковы ее функции?» — терпеливо переспросил колдун. «Она не сказала. А ты не знаешь? А что, должен?» «Ладно, спрячь обратно». «Ну и?» «Что?» «Что значит что? Объясни, зачем прятала?» «Я не думала, что это так важно», — виновато произнесла Пэй, убирая брошь. «Сильный артефакт непонятного предназначения, неважно?» Колдун несколько долгих секунд сверлил ее взглядом. «Ладно, вопросов больше нет». Он подошел к монаху и легонько попинал его ногу. «Йосай, хорош дрыхнуть. Собираемся». «Что, уже?» — потягиваясь, спросил разбуженный монах. «Так ты будешь меня учить или как?» — одновременно с ним спросила Пэй. «Йосай, познакомься с Пэй». «Здравствуйте», — мигом собрался монах. «Для меня честь узнать ваше». «Я уже предупредил ее о твоих вредных привычках, мой похотливый друг. Сразу предупреждаю. Ничего такого, что хотя бы отдаленно попадает под категорию отношения, в моем отряде не будет». Зен резко повернулся к девушке. «Теперь ты. Честно говоря, я для тебя не совсем подходящий наставник. Но для начала могу научить контролировать дар, а дальше видно будет». «Чего ждем? За работу!» Пресекая неизбежные вопросы, распорядился Зен. «Пэй, собирай вещи в повозку. Йосай, запрягай мулов». «А как же завтрак?» — запротестовал все еще не отошедший ото сна монах. «Завтрак был предательски уничтожен», — объяснил колдун, продемонстрировав пустой котелок. «Причем не мной». Одинокая полоска света пробивалась сквозь узкое окошко кельи, но и этого было достаточно, чтобы рассмотреть ее обитателя. Еще более бледный, чем обычно, темноволосый юноша неподвижно лежал на циновке под этим самым окошком. «Ну как он, Юн, выживет?» — обеспокоенно спросил светлейший танк. «Красная смерть был прислан из канцелярии самого повелителя драконов и считался последним аргументом провинции в делах с чародеями и государственными преступниками. Преждевременная кончина этого воина могла спровоцировать некоторые кадровые перестановки среди чиновников провинции Цен-Ло. Могло даже дойти до снятия с должности старшего мандарина, светлейшего танга, чего сам танг хотел избежать любой ценой, ибо снятие с должности обычно начиналось со снятия головы с плеч провинившегося мандарина. «Пока еще рано об этом говорить, светлейший», — покачал головой доктор Юн. «Совершенно очевидно, что на него было направлено сильнейшее магическое воздействие, большую часть которого нейтрализовали защитные амулеты». Танг машинально покосился на черные бесформенные комочки, бывшие когда-то амулетами Красной Смерти. Теперь они находились в глиняном блюдце, куда положил их доктор после того, как отделил от кожи воина. «Однако», — продолжал доктор, — «если бы на его месте оказался простой человек, а не воин в красном, от него осталось бы то же, что и от амулетов». «Так он поправится?» Тангу был нужен однозначный ответ. «Все зависит от его силы духа и воли к жизни», — вздохнул доктор. Танг знал, что с врачебного жаргона это переводится примерно как «шансы у него хоть и слабые, но все же имеются, а я в любом случае умываю руки». «Пойдемте, светлейший, не будем мешать молодому мастеру бороться с его внутренними демонами», — сказал доктор, собрав инструменты, и направился к двери. Танг ненадолго задержался в келье Красной Смерти, глядя на его неподвижное лицо. За те 2 года, что воин провел в горной обители, светлейший впервые видел его таким безмятежным. «Для нас обоих будет лучше, если ты вернешься к реальности, Красная Смерть», — произнес Танг, выходя из кельи. И вот уже прошло несколько дней, миновал день богатого года, а воин все так же лежал в своей келье. О колдуне было известно лишь узкому кругу лиц, и старший мандарин не собирался уведомлять канцелярию повелителя драконов о его появлении. Сделать это все равно, что расписаться в собственной беспомощности, что также вело к снятию с должности. Поэтому танк решил тянуть до последнего, целиком положившись на волю Красной Смерти, так как никому другому справиться с заданием уж точно было не по силам. Все, что ему оставалось, — это пытаться отследить перемещение колдуна и надеяться на скорейшее возвращение Красной Смерти в строй, хотя надежда эта угасала с каждым днем. Уже к полудню я жалел, что принял в нашу дружную мужскую компанию эту шумную девчонку. Единственная подходящая ей компания — это сборище точно таких же шумных девчонок. А такие старые суровые колдуны, как я, или молодые озабоченные монахи, как Йосай, рядом с ними вообще никаким боком не стояли. Определенно не следует принимать важные решения с утра. Чем же таким она меня зацепила? Своей историей, в общих чертах похожую на мою собственную? Чушь. Эта история из серии «Дерьмо случается». Множество человек по всему миру и во все времена переживали нечто подобное. Тогда, может быть, дело в артефакте? Тоже не слишком убедительная версия. Я ведь никогда не гонялся за волшебными безделушками. Что еще может быть? Неожиданно проснулась тяга к наставничеству. Но это уже ближе. В мои-то годы, а до сих пор не при ученике. Хотя девчонка для этой роли малопригодна. Скорее всего, я взял ее для того, чтобы узнать, каково это — быть наставником и передавать свои умения новому поколению. Вот узнаю и сбагрю эту девку при первой же возможности. Монашек, кстати, тоже был не в восторге от новой попутчицы. У него сразу с ней не заладилось. Попытался подкатить в своей излюбленной обходительной манере и без предупреждения получил в глаз. Наверное, никогда не настанет тот день, когда я увижу его без синяков, ссадин и прочих следов бурной монашеской жизни. Теперь вот сидит рядом и бубнит что-то непонятное, не иначе молитву для изгнания злых духов. А Пэй устроилась сзади. Утром я дал ей простенькое задание — попробовать сконцентрировать силу между ладоней. Начальное упражнение для любого обладателя дара. Уверен, девчонка уже давно бы справилась, если бы сосредоточилась и перестала донимать меня дурацкими вопросами, которые я все равно игнорировал. Интересно, все наставники проходят через подобное? Может, стоит как-нибудь ее наказать? Сосредоточься на деле. Пока я не увижу хоть какой-нибудь результат, уход за мулами на тебе. Эй, так нечестно. Не нравится, можешь спрыгивать. Не забывай, что сама к нам напросилась. Пэй, наконец, замолкла. Но даже сидя к ней спиной, я ощущал на себе ее сердитый взгляд. Приподняв шляпу, я развернулся и одарил ее самым лютым прищуром, на который только был способен. Пусть знает, с кем связалась. «Не капризничай, не принцесса!» — буркнул я оцепеневшей девчонке. Монах удивленно посмотрел на притихшую попутчицу, потом на меня, пожал плечами и уставился на дорогу. Спокойствие длилось недолго. Уже через 20 минут далеко впереди я разглядел поваленное дерево, преграждающее дорогу. Разбойничья засада. Забавно. Разные страны, разные времена, а техника разбойничьих засад одна на всех. Дерево поперек дороги, лучники на деревьях, да головорезы в кустах. Хотя, зачем заново изобретать колесо? Во избежание подобных неприятностей в прогрессивных странах, например, в Филсготе, вырубали лес вдоль главных дорог. Здесь, видимо, до этого еще не дошли. «Впереди враг», — скучающим голосом предупредил я. «Готовьтесь к бою. Мы либо прорвемся, либо сгинем». «Ты о чем?» Вмиг сбросив себя сонливость, спросил монах. «Засада», — просто ответил я. «Наверняка это люди Гао», — вырвалось у Пэй. «Это они обычно потрошат торгашей у самого въезда на тракт». «Что будем делать?» — нервно спросил ее Сай, крепко сжав посох. «Сойдемся с ними в рукопашной. Поздравляю, у тебя, наконец, появилась возможность продемонстрировать свое учение, общаться с этой твоей палкой. Это посох, и я никогда не утверждал, что у меня есть какой-то там умение». «Да брось, ты же странствующий монах. Вы должны уметь постоять за себя. Ведь не просто так вам эти посохи дадены». «Ты что, серьезно? А почему бы и нет? А сам ты с ними не справишься?» «Справлюсь, конечно. Но я только магией могу. Так что давай теперь ты, по старинке, без колдовства». «Ну, Зен!» — законючил монах. «Что, Зен?» — рявкнул я. «Опять вся грязная работа достается мне? А ты потом будешь нос воротить и проклинать мой дар. Дескать, наколдовал тут всякого». Йосай хотел еще что-то промямлить, но почему-то не стал. Просто задумчиво посмотрел на приближающееся место засады. Он что, всерьез прикидывает, как бы разобрался с бандитами? «Извини меня, Зен», — неожиданно серьезно сказал он. «За что именно ты извиняешься?» «За то, что сразу не понял, кто ты такой», — ответил он и вновь замолчал. «Интересное умозаключение. Понять бы еще, к чему оно. Ведь ты и твоя магия едины, а я постоянно настаивал на том, чтобы ты отказался от этой своей части. Знаешь, я, как и многие другие жители Края Драконов, просто боюсь колдовства. С детства нам говорят, что ничего хорошего от него не жди. Путешествуя рядом с тобой, я отчасти убедился в правдивости этого утверждения. Ты жёг дома, создавал чудовищ, убивал людей». Но все это ты делал по собственной воле, а дар был лишь инструментом. Тем не менее, с его помощью ты вытащил меня из клетки и защищал в дальнейшем. Я понимаю твой дар и принимаю тебя вместе с ним. «Эк, ты загнул», — пробормотал я, малость огорошенный таким неожиданным признанием. Только не подумай, что я говорю тебе это только потому, что перед нами очередная опасность. Всерьез я задумался над этим после того, как понял, что тебя нельзя мерить нашими мерками. Это ведь относится не только к вере, но и ко всему остальному. Именно поэтому я извиняюсь за то, что воспринимал тебя отдельно от твоего дара». И что я мог на это ответить? Монах, на удивление, быстро сообразил то, что иногда не доходит до самих обладателей дара, особенно тех, что белой масти. Дело не в даре, а в человеке, который им пользуется. «Спасибо», — сказал я наконец. «А теперь забирайся к Пэй и не высовывайтесь из повозки». «А что ты собираешься делать?» — поинтересовалась Пэй. «Если это и правда одна из бригад Гао, то они очень серьезные ребята». «И не таких обламывали. Прорвемся», — заверил я, уже начав создавать над повозкой защитные чары. «Не побежден, еще не побежден». Эта мысль возвращалась к нему снова и снова, яростно наматывая круги в черепной коробке. Он видел его лицо, видел его глаза. Он боялся его взгляда, и он был счастлив. До сих пор он боялся только своего собственного взгляда. Он не держал в своих покоях зеркал, ему не хотелось смотреть на чудовище, которое в них обитает. Однако каждый раз после поединка он заглядывал в блестящую поверхность клинка, заглядывал в свою бездну и только потом убирал меч в ножны. Да, до сих пор он не встречал чудовища страшнее его самого. И вот эта встреча, наконец, состоялась. Страх перед новым чудовищем был сильнее страха перед собой, поэтому он и был счастлив. Красная смерть открыл глаза. Через узкое окошко под потолком просачивался лунный свет. Воин попробовал встать. Тело совершенно не болело, но чувствовалась слабость. Ничего, она скоро пройдет. Бинты, покрывающие руки, ноги и грудь, немного стесняли движение, но воин понимал, что избавляться от них пока рано. Он огляделся. Вещи обнаружились рядом. Красная смерть неторопливо облачился в пожалованный когда-то самим повелителем драконов наряд. Теперь на улицу, на свежий воздух, находиться в келье, провонявшей лекарствами и тем, что некоторые деликатно называют «запахом болезни», он уже не мог. Ночью коридоры горной обители пусты и темны. Но Красная Смерть без труда нашел дорогу к средней площадке. Выйдя на нее, воин первым делом взглянул на небо. «Судя по участившемуся биению твоего сердца, ночь сегодня ясная», — донесся сзади хрипловатый знакомый голос. «Красивая ночь», — подтвердил Красная Смерть, даже не обернувшись. «Все очень обрадуются, когда услышат, что ты очнулся», — сказал слепой Ку, став рядом. «Не сомневаюсь, моему появлению редко кто-то радуется». «Обычно так и есть, но сейчас сложилась совсем другая ситуация. Ты ведь единственный, кто может победить пришедшего». «Пришедшего?» «Так мы называем колдуна, что управляет силами хаоса». «Звучит угрожающе, ему подходит». «Только почему вы надеетесь на меня? Один раз ему уже удалось меня повергнуть. Но ты же выжил. Только благодаря Кузо. В первую очередь, благодари свои амулеты. Они сдержали магическую атаку». «Недостаточно хорошо». «Новые будут эффективнее. Светлейший распорядился изготовить их с использованием крови пришедшего, что осталось на твоем мече. Тогда мне не удалось как следует обогреть клинок. Там лишь жалкие капли. Количество не имеет значения, важно наличие. И все же...» «Неужели я слышу сомнения, Красная Смерть?» — воскликнул Ку. «Не ты ли мечтал о достойном тебя противнике?» «Это так. Я жажду вновь встретиться с ним. Только мне кажется, что на этот раз я недостоин быть его противником». «Пришедший — чужеземный варвар, не знающий ничего о чести и достоинстве воина», — раздался басовитый голос Светлейшего. «Раньше я просил захватить его, но то была ошибка. Он — угроза для всей страны и должен быть уничтожен». Танк встал по другую сторону от Красной Смерти и тоже устремил взгляд в небеса. «Расскажи ему о том, что ты почувствовал, Ку». «Пока тебя не было, Красная Смерть, Я несколько раз ощущал магические выбросы. Сильнейший из них произошел сегодня днем на тракте недалеко от Шиньяна. «Знаешь, что это значит?» — обратился танк к воину. «Пришедший собирается покинуть пределы нашей провинции. Но вся эта история началась на нашей земле, и именно мы должны положить ей конец. Красная смерть, когда ты будешь в состоянии продолжить охоту?» Юноша не ответил. Казалось, все его внимание поглощено созерцанием звезд. «Новые амулеты готовы?» — спросил он, когда танк уже начал терять терпение. «Только тебя и ждут. Тогда утром я вылечу на тракт. А теперь оставьте меня». Светлейший нахмурился. Он не привык получать приказы от подчиненных, но вовремя вспомнил, с кем имеет дело, и удалился. «Эти звезды, они, наверное, красивые», — предположил слепой Ку. «Красивые», — согласился Красная Смерть. Ку только вздохнул и последовал за тангом. «И страшные», — добавил воин, оставшись в одиночестве. Все это время он не сводил глаз с двух перемигивающихся желтеньких звездочек в созвездии Лисицы.